Черкашин и некоторые новаторжские и волоколамские волости. Переяславль, укрепленный при Всеволоде, превратился из опорного пункта на новгородском пути в стольный город одного из девяти Владимиро-Суздальских княжеств. Он относился к числу красивейших городов не по обилию своих сооружений, а по той чуткой художественной гармонии, в которой суровая крепость, простая, ритмично прорезанная башнями стена, вписывалась в окрестный пейзаж. Зелень холмов, водную гладь озера Клещины и реки Трубеж. Почти на 2,5 километра протянулось кольцо земляного вала. На широком 6-метровом гребне его высились рубленые стены с башнями над воротами. Это была одна из самых мощных крепостей на Руси. Вал был усилен рвом, ров наполнен водой. Переяславцы, тесно связанные с владимирцами, имели единое сердце со стольным городом во всех спорах за единство Суздальского края. Они умели с выгодой торговать. Сюда приходили сотни новгородских, десятки смоленских и иных купцов. 30-летнего Ярослава, он родился в 1191 году, с детства судьба бросала по чужим княжествам. Это был человек, воспитанный в духе суздальского единодержавия своего отца, Всеволода Большое Гнездо, чьи полки могли Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Темпераментный в осетинку мать и решительный в отца, Ярослав не был, однако, удачлив. Такое уж было время. 11 лет от роду, в 1202 году он, князь Переяславля Южного, участвовал в походе на половцев. Вскоре отец женил его на половецкой Хатуни, княжне, внучке недоброй славы хана Кончака. В 15 лет он, очертя голову, промчался на конях 1500 километров через всю Русь, чтобы занять галицкий стол, предложенный ему союзной Венгрией. Но опоздал. Черниговский князь уже вступил в Галич, а Ярослав был изгнан из Переяславля. Участвуя в Суздальско-Черниговской войне на юге, он штурмовал мятежный Пронск и княжил в непокорной Рязани. Рязанцы предали его, а Всеволод за обиду сына сжег их город. После смерти отца овдовевший Ярослав правил на Переяславле-Залесском как верный подручник своего старшего брата Юрия. Он вторично женился, на этот раз на Ростиславе, дочери знаменитого ротоборца, смоленско-торопецкого князя Мстислава Удалова. Но вскоре поссорился с тестем из-за Новгорода. Дело дошло до войны. В печально известной битве на реке Липице в 1216 году полки Мстислава разгромили суздальцев. Через сотни лет на поле этой брани нашли шлем Ярослава с надписью на нем «Великий архистратиже господин Михаиле, помози рабу твоему Феодору». Федор — имя, полученное Ярославом при крещении. Но потери шлема еще полбеды. Мстислав Удалой в гневе отобрал у зятя свою дочь. Тщетно Ярослав упрашивал тестя воротить любимую Ростиславу. Таков был отец Александра. Попрочнее устроившись в Переяславле, Ярослав вновь женился. Его женой стала Феодосия Игоревна, внучка вероломного князя Глеба Владимировича. Тот, решив укрепить свою власть в Рязанской земле, пошел на отчаянный шаг.